Внимание! Согласно директиве ICANN 456 LX будет произведена первичная регистрация. Посетитель – медведь. Статус – гладиатор. Уровень – 5 и краткое. Ранг – младший жрец. Доступ – низший, до подтверждения полномочий. Внимание! Регистрация прошла успешно. Вам, как младшему жрецу, доступно неограниченное посещение Дворца Знаний. Вам, как гладиатору, доступны следующие залы. Атриум, категория, геродика, мантика. Фух, регистрация прошла успешно. Теперь в следующий выброс меня по крайней мере не убьет, и ошибок больше не будет. Из всех четырех залов, которые мне позволили посещать, кажется, я знал только два. Атриум – это верхнее помещение, где находится пространственная арка, а зона у энергетического павильона, скорее всего, мантика. Так в Древней Греции называли оракулов, предсказывающих будущее. Сами оракулы жили в насыщенных природной силой местах. Зал павильона удачно подходит под описание. Остальные два зала искать не буду. Испытывать судьбу, что со мной будет, когда выброс застанет меня там, где быть мне запрещено, не хотелось. Свежо было в памяти воспоминание, как чудовищная сила заставила целовать каменный пол. Не хочу. За сутки поисков, после взрывного магического фона, здоровье практически полностью восстановилось. В Дворце Знаний я успешно зарегистрировался. Пришло время вернуться к озеру и серьезно заняться своим развитием. Если удалось прокачать мудрость естественным путем, то и другие параметры удастся сдвинуть с мертвой точки. Глава 17. Выход. Вернувшись в зал, ничего нового не обнаружил. Павильон слабо светился, клубов энергетического дыма внутри него практически не было. Вырвавшаяся на свободу мана сбила мне все планы. Радует, что она ничего важного не развеяла. Интересно, как часто случаются такие выбросы энергии. Это важно для комфортного размещения. Пока точно понятно, что чем ярче светится павильон, тем меньше осталось времени. Жаль, готового ответа нет, часы с кукушкой не помешали бы. Остается только опытный путь, только собственные шишки. Продовольствие смогу точно растянуть на 4 или 5 недель, не голодая и не ограничивая себя в бульонах и мясе. Пришло время поставить финальную точку в инвентаризации запасов. Высыпал из хранилища неразобранные трофеи. Богатство мое увеличилось, но миллионером я точно не стал. Фактически весь куш состоял из трех, с 5-рублевую монету жемчужин, нескольких самоцветов, 3 фигурки воющего волка, талисман или молитвенная фигура. Не разобрать. Дерево так сильно отполировано, что нет ни единой шероховатости. Идеальная гладкость. Кроме фигурок и самоцветов, я стал обладателем целой горсти медных монет и только одной из серебра. Может, в царскую Россию за 1 серебряный рубль можно было купить корову, но в этом мире обменников нет, а отдавать по цене лома – глупость. В любом случае, все находки – это объекты системы. Их свободно можно перемещать между мирами. Если из находок сделать полезные предметы, они всегда будут под рукой. На ум ничего путного не пришло. Терзать дальше голову не стал, просто сложил все в сумку и отправил в хранилище. Вернусь домой, найду оценщика, разберусь. В 11 сумках удалось обнаружить целых 37 карт, но кроме них была еще одна. Ее я поймал ртом и чудом не потерял. В момент своего освобождения, это оказалась малая карта визита Е, единственная, из моих находок, с таким рангом. Само слово «визит» давало надежду. С волнением в душе я вызвал справку. Малая карта визита, ранг, Е, тип, активируемая, особенности, позволяет переместиться в личную комнату, из родовой локации, 10 ОС, из миров вашего сектора, 100 ОС, активация во время миссии невозможна, насыщение, 0-100. Видимо, мое решение остаться здесь, пусть и данное в состоянии далекого от нормального, система расценила достойным еще одной награды. Цена любого навыка, карты или улучшения себя оплачивается чужими жизнями, по самой дорогой ставке. Вот и сейчас, чтобы вернуться домой, нужно собрать 100 ОС, а ведь это 50 жизней обычных гнолов. Много это или мало, если бы время вернулось вспять, а реки текли прямо в небо. Всего 2 недели назад мой ответ был бы отрицателен. Убить. Я, не убийца. Даже курицам головы не рубил, не обрывал их пернатые жизни. За меня с этим справлялись корпорации и магазин за углом, с готовыми тушками. Но сегодня, мой привычный мир на лоскуты порвала война за мою собственную жизнь, за близких и, как бы пафосно ни звучало, за человечество. Ушла дрожь и волнение. Я готов платить цену, назначенную системой, жизнями своих врагов. Неизвестно, что ждет меня дома, но из каждой возможности стать сильнее я буду брать максимум. Остальные карты разделил на две стопки. В первую отправились 13 оружейных карт. Вот вроде и оружия все больше, но что толку? Мне для двух рук не так и много нужно. Был бы ранг хотя бы Е, так нет, все F, да еще и сами материалы оставляют желать лучшего. Системный камень, мети только один меч из стали. С картами навыков дела обстояли немного лучше. Больше всего, как и ожидал, оказалось пустышек, 17 штук. Две карты владения оружием, владение дубиной F и владение шестом F. Соперники с дубинами были, а вот с шестом никого не видел. Да и среди оружейных карт шестов не попадалось. Удивительно, кто решился взять основным оружием шест. Зачем? Ладно, выучить навыки владения разными видами оружия будет полезно. Зная, как действует твой соперник, биться с ним будет легче. Смогу использовать рисунок боя и еще быстрее предугадывать удары и финты. Меньше лишних движений, жестче и эффективнее контратака. А значит и шансы выйти победителем выше. Гораздо выше. Отдельным достоянием стали карты навыков. Мне попались плотник F, резчик по кости F, племенные танцы F, ориентация в пещерах F, гребец F. Чем больше получаю навыков, тем сильнее создается ощущение, что они создаются на базе знания и жизненного опыта погибшего. В этот концепт плохо вписывались карты, которые нашел в шкатулке жреца, но, видимо, как и в любом деле, тут тоже есть исключения. Ведь создает система карты владения оружием, а это точно системный навык. Следовательно, они тоже выпадают с погибших, но редко. Понять бы, что именно заставляет их выпадать. Уровень прокачки самого навыка или уровень погибшего, неизвестно, но очень разобраться, как система лута работает в системе, в которую я попал. Хреново будет, если во главе всего стоит обычный рандом. Не с моей удачей сейчас ждать от него милости, но в будущем смогу и это исправить. Следующий день ушел на физические нагрузки. Бегал вокруг павильона, приседал, отжимался. Когда сил оставалось немного, целительской дланью восстанавливал уставшие мышцы. Спросите, почему не регенерация? А вот фиг вам, магическая регенерация на обычные нагрузки и усталость мышц не срабатывала. Только раны и травмы. Подвернул ногу, регенерация заработала и за каких-то 10 минут, снова цел и весел. Но стоило вымотать себя нагрузками до трясущихся ног, и регенерация совсем не реагирует. Хорошо, что есть лечебная длань, без нее восстановление после тренировок бы затянулось. Вблизи изучил павильон, его свечение постепенно увеличивалось. Но таким темпом, до следующего всплеска минимум недели две или три, не меньше. Когда попытался проникнуть вовнутрь плотной завесы, рука уперлась в твердую стену. Система оповещения тоже не подкачала. Внимание! Прав доступа недостаточно. Доступ к источнику заблокирован. Внимание! Вам вынесено предупреждение, 1.5. Испытывать судьбу и биться головой о барьер точно не буду. Это не мой путь. Найду себе другой. Сидел у потрескивающего костра. В голове роились мысли. Я постоянно собирал и разбирал пазл ситуации. Проверил продукты. Их хватит в режиме без серьезной экономии почти на месяц. Это позволит 3 недели свободно находиться внизу. Если ужать пайку, протяну и все 2 месяца, но тогда с каждым днем буду терять силы из-за нехватки еды, и к концу срока я сам себя загоню. Вариант без вариантов. Выбраться отсюда можно 3 путями. Использовать арку портала, ухнуть головой вниз, исчезая в быстром потоке, или карабкаться обратно по трубе. Больше в неизвестность. Отдав себя на волю потоку воды, я лететь не хочу. Неизвестно, в какие охранные жернова меня может закинуть. На самом деле непонятно, кто и зачем подвесил под потолок решетки. Неудачливый наследник, вряд ли древние, с их уровнем технологий, могли переживать о вторжении из туннелей. И сама защита оставляет массу вопросов. Вверх тоже не вскарабкаться. Поток воды очень стремителен, и наклон на ближайшем участке очень большой. Не удержаться. Остается первый по скорости освобождения в случае удачи, и далеко не последний по степени риска. Фактически пространственная арка – это мечта любого землянина. Способность пересекать одним шагом континенты, стереть полностью проблему расстояний, попить кофе в Риме, любуясь на руины Колизея, а уже через 30 минут, уже находиться во Владивостоке, на другом краю мира. Как бы прекрасно ни звучала магия пространства, но фактически это будет шаг веры. Где находится выход из портала? Почему остальные не работают? То, что он отозвался на запрос, уже позволяет надеяться на светлое будущее. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Нужно решить, как найти энергию для перехода. У меня сейчас резерв составляет 906 йет, маны. Арка перехода запросила 1500 йет, маны за переход и еще 300 на активацию. Мне нужно передать системе портальных врат 1800 единиц. Естественный резерв и браслет дают только половину от нужного объема. Где достать еще 900? Запитать систему манной поочередно, к сожалению, не получится. Врата впитывали энергию, не отпуская мою руку до тех пор, пока не заполнили минимальный резерв. В моих запасах навыков нашлись две подходящие карты. Малая медитация F и создание камней ман F. Оба навыка направлены на развитие магических способностей, жаль, выучить могу только один. В резерве всего 1200 ос, когда выучить навык стоит 10 йет. Малая медитация F позволяет погружаться в медитацию, в которой ускоряется регенерация маны и постепенно растет магический резерв. Смущает только сила навыка, ведь F-ранг сам по себе говорит о слабой мощности. Сколько времени потребуется на рост резерва до нужных значений? Месяц, год или вся жизнь? В отличие от медитации, создание камней МНФ не давало призрачных надежд. Этот навык позволит создать внешний резерв, из которого я смогу поглотить энергию. И в этом варианте, который кажется сначала беспроигрышным, кроется «но». Как быстро и каких объемов камни смогу создавать? По сути, мое тело станет проводником между камнем маны и вратами. Выдержит ли организм, не нанесу ли я себе еще больше увечий, идти по стопам перегоревшей лампочки, в которой порвалась вольфрамовая нить, не хочется. Все упиралось вовремя. Оно неумолимо уходило, как песок сквозь пальцы. Каждый час раздумий сокращает оставшееся время для маневра. Пришло время принимать решение и двигаться вперед. Если с навыком медитации перспективы достаточно туманны, то, создавая кристаллы, точно сформирую необходимый резерв энергии, пусть и внешний. Ведь я могу не только создавать кристаллы, но и поглощать их, вытягивая ману. А как показала практика, при перенасыщении тела, объем резерва растет. Наполнил карту. Внимание! Вы израсходовали 10 ос. 200. Внимание! Вы желаете изучить навык создания камней маны? Да нет. Стоило подтвердить, как голову наполнили новые знания. Череда картинок и образов. Если еще вчера я даже не думал о строении тела и о том, как циркулирует в нем мана, то теперь у меня появились смутные ощущения. Мое понимание магической энергии и контроль значительно улучшились. Сразу опробовал свои новые навыки. Сжал руку в кулак и толкнул в нее поток маны. Теплой волной энергия прошла от средоточия по руке. В ладони стал образовываться упругий, все время пытающийся вырваться наружу, сгусток энергии. Сконцентрировался, сильнее сжал кулак, в голове проецируя образы, полученные от изучения навыка. Секунда, и все прекратилось. Открыл кулак. На ладони лежит небольшой кристалл всего на 10 йет. Не густо. Особенно учитывая расходы маны и потраченное время на преобразование энергии в кристаллическую форму. На создание кристалла объемом 10 ушло целых 50 единиц маны. Навык F-ранга оказался очень прожорливым и малоэффективным. Никто и не обещал, что будет легко. Первая неделя прошла монотонно. Тренировки, отдых, опять тренировки. Как бы сильно я не выжимал из себя все соки. Бегая, прыгая, приседая, отжимаясь. Толку не было. Параметры естественным образом не росли. Просмотрел меню характеристик до дыр, но так и не смог настроить отображение значений, даже с десятыми. Только целое число. И догадывайся как хочешь, сколько еще нужно тренироваться для естественного повышения параметра. В отличие от фиаско с физическими нагрузками, магия давалась мне легче. Пусть и не семимильными шагами, но тут я мог отследить изменения наглядно, и это придавало дополнительных сил двигаться вперед. Скорость восстановления маны достигала приблизительно 150 йет в час. На создание одного кристалла я тратил 50 йет маны и 5 минут времени. За первый день мне удалось создать 36 кристаллов с общим запасом 360 йет маны. Их сразу поглощать не стал, лишь когда отдохнул и полностью восстановил резерв. Результатом эксперимента стало увеличение общего резерва маны на 4 единицы, до 910. За неделю непрекращающихся тренировок я смог добиться увеличения общего резерва до 930 йет. Но радовало меня другое. Навык создания камней тренировался, мне стали удаваться кристаллы емкостью 15 йет. И если в начале пути мне нужно было каким-то образом поглотить энергию из 90 камней, то теперь, благодаря прорыву в понимании и контроле навыка, количество необходимых кристаллов сократилось до 60, да и скорость поглощения энергии из камней понемногу увеличивалась. С каждым разом это получалось делать все увереннее. Павильон постепенно набирал яркость, дымка становилась отчетливее, но ни в какое сравнение не шла с той плотностью и яркостью, которая была за сутки до энергетического всплеска. По моим ощущениям, новый выброс маны произойдет недели через две. Мое предсказание практически сбылось. Через 16 дней павильон сиял как новогодняя елка, вот-вот готовый исторгнуть из себя туман маны. Я сидел на полу, прислонившись к скамье и взвешивал успехи последних дней, повторно прогоняя план выхода. Если изначально мне хотелось сразу подняться наверх, к портальной арке, и там ждать выброса, то теперь, после нескольких дней раздумий, тактику изменил. Не факт, что энергии ожившего на мгновение комплекса хватит на перенос, и скорее всего, арка возьмет с меня по полному прайсу. А вот здесь, на площади, я тогда упущу возможность прокачать свою мудрость. Чем больше параметр, тем меньше мне добирать энергии из кристаллов. Остается только ждать. Еда хоть и не подходила к концу, но ее запасы прилично сократились и ассортимент стал скуден. Последние дни моего рацион состоял лишь из бульона с горстью плохо обработанного пшена, крупинки которого постоянно застревали в зубах. Это только сильнее разогревало желание выбраться из темноты подземелья на волю. Комплекс физических нагрузок за прошедшие две недели я полностью пересмотрел. Вместо обычной беготни, все свое свободное время направил на тренировки с оружием. Воскрешал в памяти боевые картины сражения и отрабатывал приемы, нанося удары секирой и ставя блоки в сражении с невидимым противником. Тренировки пошли мне на пользу, и секира стала, пусть и не продолжением руки, но верной боевой подругой. Эффективность магических тренировок, к сожалению, в последние дни значительно сократилась. Размер создаваемого кристалла достиг 20 единиц, а резерв вырос до 965. Я собрал в хранилище 50 кристаллов, объем которых составлял как раз так нужную мне 1000 маны. Ждать всплеска осталось совсем недолго. Павильон все сильнее и сильнее мерцал, озаряя всю площадь пещеры. Я подошел ближе к сияющему светом упавшей звезды павильону и сел по-турецки на каменный пол. В каждой руке сжал по кристаллу маны, готовясь втягивать в себя энергию, как из камней, так и из самого пространства. Камни больше выполняли функцию точной настройки для поглощения, чем магическими аккумуляторами. Закрыл глаза, пытаясь уловить пульсацию энергии внутри кристаллов. Яркая вспышка, красной пеленой, сквозь закрытые веки ударила по глазам. Магический фон резко возрос. Все тело обволакивал сплошной поток энергии, разлившийся в пространстве. Я словно губка, потянул энергию из пространства, скручивая ее в тугие канатики и направляя в свою грудь. Браслет на руке раскалился, обжигая кожу. Спустя секунду начали всплывать сообщения. Внимание! Идет идентификация посетителя. Проверка посетитель. Медведь статус. Младший жрец. Доступ разрешен. В этот раз обошлось без давления. Мою голову поражала сюрреалистичность ситуации. Энергетические накопители давно не работают. Весь комплекс погружен в темноту. Подпитка идет чуть чаще, чем раз в месяц. Но синхронизация данных все равно работает. Комплекс знает, кто, где, что и как и реагирует на нарушителей. Страшно и завораживающе интересно. Уровень использованных технологий при строительстве этого комплекса просто пугает. Тело распирало от поглощаемой энергии. Стоило моему резерву достичь отметки 999 единиц, как рост остановился. Грудь горела огнем, мана продолжала вливаться, но мой резерв замер и не поддавался. Секунда, 5, 10, 15. Давящее чувство, и будто стеклянная стена, ограничивающая мое магическое средоточие, рухнула, осыпаясь пылью осколков. Внимание! Мудрость повышена естественным образом плюс 1, 5, 10. Внимание! Вы получили скрытую особенность чувства маны. Мир за закрытыми веками резко изменился. Раньше внешняя энергия воспринималась мной, словно единый плотный поток, то теперь я буквально кожей чувствовал мельчайшие потоки энергии и их движения. Они закручивались вокруг меня словно мельчайшие песчинки, поднятые смерчем. БРР. Ощущение было необычным и полностью рушило привычную картину мира. Стоило только захотеть, как ощущение детализированных потоков энергии полностью исчезло, перестав раздражать новой гаммой чувств мое восприятие. Возможно, подняв мудрость до 10, я смогу увидеть ману не только чувствами, но и собственными глазами. Плотность энергии в пространстве резко уменьшилась. Резерв замер на отметке 1007. Нужно спешить. Подскочил с пола. Глаза слезились, поврежденные вспышкой. Весь мир был словно замутным стеклом. Регенерация на полной скорости восстанавливала утраченное зрение. Включил чувство маны, и воображение начало чертить тугие канаты, наполненные до краев энергией под моими ногами. По магическим проводам я и пошел вглубь комплекса. Постепенно зрение возвращалось, и через десяток минут муть из глаз полностью ушла. Залы, коридоры сменялись друг за другом. Потолок светился бледным светом, словно в каменном своде были вмонтированы светодиодные панели. Постепенно свет тускнел, по мере уменьшения энергии. Где-то на стенах появлялись объемные рисунки. Подсвечивались ниши в стенах, но у меня не было на это времени. Пусть я изначально не надеялся, что арка зарядится, но вдруг сегодня мой день. Путь до холла регистрации в памяти практически не отложился. Только шагал по коридорам возле павильона, и вот уже передо мной сияющий регистрационный шар. Лестница, ведущая наверх, уже потускнела, только шары каменных балясин переливались белым свечением, видимо, внутри них были накопители. Только здесь обратил внимание, что до сих пор сжимаю в руках кристаллы, и они меня удивили. Их емкость сейчас составляла больше 150 единиц. Видимо, плотный магический фон помог не только моему росту, но и их. Отлично. Просто отлично. Это значительно сократит количество кристаллов, если бы я только знал, достал все свои запасы и подготовился лучше. К зоне отбытия добрался без приключений. В зале оставались проблески энергии, редкой пульсацией пробегая по потолку. В этот раз я обнаружил в комнате 4 пространственных арки. Их контуры еле-еле светились. Казалось, что между каменными выступами заложена тончайшая металлическая нить, и по ней пробегают голубоватые электрические разряды. Скрытые от меня в прошлый раз арки оказались без управляющих кристаллов. Выемки, где должен был находиться кристалл, были пусты. Только у моей арки, найденной в прошлый раз, кристалл горел огнем, словно приглашая сделать шаг. Достал все кристаллы из хранилища, что у меня были. Десяток проглотил, запивая водой. Остальные поместил просто в рот. В руках остались лежать только 2 крупных кристалла. Чувство маны будоражило мое восприятие. Я чувствовал, как во мне цветными нитями клубится энергия. Шаг, оставив все мысли позади, кулаком прикасаюсь к управляющему кристаллу. В этот раз он не стал из меня вытягивать энергию на свою активацию. В интерфейсе появились знакомые строчки. Внимание! Вам предоставлен доступ к терминалу врата пути S1. Желаете активировать терминал? Да нет, других вариантов быть не может. Да, все 3 недели я ждал этого момента. Главное, чтобы хватило выносливости вытянуть из кристаллов моноэнергию. Я чувствовал, как те кристаллы, что отправились в желудок, начали разрушаться, высвобождая наружу энергию. Нужно спешить. Внимание! Терминал активирован. Внимание! Обнаружены действующие врата Г12. Соединение установлено. Желаете открыть проход к врата Г12? Да нет. Да. Быстрее. Только быстрее. Ошибка, накопитель разряжен. Для запуска системы необходимо 1500 ед. Маны. Наполнить? Да нет. Да. Ответил я, соглашаясь уже на все. Кристалл разгорелся ярче, и по руке начала утекать энергии. 3 удара сердца, и весь резерв опустел. Я тяну из кристаллов энергию, балансируя практически на грани. В правой руке, соприкасающейся с панелью, кристалл рассыпался в пыль, исчерпав себя без остатка. Стук сердца отдается набатом в висках. Удар, удар, еще удар. Я балансирую на грани, удерживая уровень маны не ниже 15 ед. Если бы не тренировки предыдущих недель, меня бы давно сжирало магическое истощение. Еще чуть-чуть. Портал врат перестал вытягивать энергию. На его поверхности образовалась тончайшая белая пленка. Она словно колыхалась от неведомого ветра, образуя на поверхности мелкую рябь. Внимание! Времени на переход осталось 9-8. Закрываю глаза и делаю решительный шаг, проваливаясь в темноту перехода. Глава 18. За каулками. На другой стороне портала легким толчком меня встретил каменный пол. Распахнул глаза и вздрогнул. Я очутился на небольшом каменном выступе, не больше полуметра шириной, до пола не меньше 5 метров. Пространственный проход закрылся с легким хлопком, отрезая путь обратно. Хорошо, что не стал рыпаться сразу после перехода. Кто бы тогда отдирал меня от пола? Регенерация ведь тоже не всесильна. Она может просто не вывести из-за большого количества серьезных повреждений. Маны практически не осталось после запуска портала, что может быть хуже при травмах. Меня занесло на самый верх древнего зала с купольным сводом. Вдоль его овальных стен поднимались остатки разрушенной лестницы, которые словно острые зубы хищного монстра торчали из стен. Площадка, на которой я очутился, словно кончик языка выдвигалась из его пасти. Осторожно обследовал арку пространственного портала. Обнаружил поврежденную панель управления. Кристалл был разбит на мелкие осколки. Чудо, что переход запустился и пропустил меня. Вокруг арки прохода угасающими угольками тлели 5 накопителей маны. Видимо, благодаря им мне и удалось совершить переход. Интересно, как передается энергия для перемещения между арками порталов? В пространстве или в глубине стен находятся монопроводы? Мой уровень понимания магии чуть лучше, чем у крестьян, пытающихся вилами изгнать из дома духов, поселившихся в коробке первого радио. Ведь оно вещало разными голосами из своих недр, словно транслировало голоса напрямую из потустороннего мира. Но как радио вошло в каждый дом, так и тайны магии покорятся мне. Нужно выбираться. Расстояние до обломков ступеней очень большое, ближайшие начинаются только через 9 метров пустого пространства. Ближе просто нет, не допрыгну. Никогда не был акробатом. Скорее всего, только сильнее навернусь и добавлю больше переломов. Остается только вариант тупо прыгать вниз. 30 метров это много или мало? Ведь я никогда не был большим любителем прыжков с высоты, но прокачанные навыки и способности лечения вместе регенерации добавляли уверенности. Значит, сначала восстановлю запасы маны, и только потом двинусь вперед. Сел по-турецки на огрызок пола. Мана медленно восстанавливалась. До полного резерва куковать 4 часа. Спать на высоте – так себе идея. Да и к чему себя приматывать? К вратам не получится, они просто углубление в стене. Значит, обойдусь без экспериментов. В голове роились мысли. Пока сидел в подземелье, намеренно гнал их, нагружая себя работой и тренировками до изнеможения. Столько вопросов скопилось, и многие так и остаются без ответов. Жива ли Неша? Что произошло с другими пленными? Зачем вообще гнолам люди и другие разумные? Я своими глазами видел, как гнолы приносили кровавую жертву на алтаре своему богу. Перед глазами возникали картины происходящего в последние часы миссии на площади. Под нож гнолы пускали практически всех пойманных кобальдов и гоблинов. Людей, в отличие от других рас, чаще всего избивали до полусмерти, после чего паковали в пространственное хранилище. Значит, гнолам они нужны живыми. Только вот зачем? Выберусь отсюда. Найду ответы. Резерв маны наконец заполнен. Разогрел мышцы перед спуском, после чего подошел к самому краю. Заглянул вниз, высоко. Прощальным взглядом оглядел площадку перед вратами, ставшую мне пристанищем. Так хотелось решить проблему спуска как-то иначе, но ни щелей, ни выступов, к сожалению, нет. Значит, буду прыгать, как и планировал. Перевесился через край на вытянутых руках. Пальцы побелели от напряжения. Вишу, как колбаска в 30 метрах над уровнем пола. Страшно. Перед смертью не надышишься. Разжимаю пальцы и лечу вниз. Мгновение в воздухе. Удар. Боль ошеломляющей молнией проносится от ног по всему телу и бьет молотком по голове. Ноги подгибаются, и я заваливаю вперед. Лечу, раскинув руки навстречу каменным обломкам. Удар. Темнота заволакивает глаза, пожирая мир без остатка. Прихожу в себя. От маны осталось меньше трети резерва. И сейчас он уже медленно восстанавливается. Руки и ноги шевелятся. Пальцы на местах. Ощупал лицо. Пальцы окрасились моей кровью. Рану обнаружить не удалось, регенерация ее уже затянула. Хорошо приземлился. Прям как самый настоящий кудиблик. Куда я только прыгал и чем думал, ведь ни разу в жизни мне не приходилось раньше покорял высоту больше, чем обычная табуретка. Супергерой, блин. Прокачал себе силу и ловкости, возомнил, что теперь мне море по колено. Лежу теперь на камнях. Хорошо, хоть старушка регенерация не подвела, вообще был бы полный провал. Высокие статы и уровень не панацея от всех бед. Мне нужно больше уделить времени для развития навыков и умений. Активнее развивать и искать пределы своих возможностей. А то как мартышка с гранатой. Опасен для себя и для общества. Занимался бы я раньше паркуром или на худой конец спортивным ориентированием, не пришлось бы сегодня мордой целовать древние кирпичи. А так сила есть, ума не надо. К счастью, случайных зрителей на шоу «Летающих медведей» не появилось. Смыл с лица кровь водой из фляги. Желудок призывно заурчал, напоминая о еде. Закинул в рот кусочек вяленого мяса. От его приторного вкуса уже подташнивало. Но альтернативы все равно нет. Остатки сушеного мяса, из которого варил эти дни бульоны, еще хуже, их не угрызть. Нормальная еда давно вся закончилась. Не жевать же зерно, я не кролик для такой диеты. Достал секиру из карты. Пришло время исследовать древние руины. Из зала было три выхода. Первый оказался под самой аркой перехода и уходил под землю. Второй находился в правой части стены. Ширина арки была около 3 метров и уходил длинным коридором перехода в соседнее здание. Третий проход был самым большим. Его ширина достигала 5 метров. В проеме виднелись остатки огромных дверей, запирающих сюда раньше вход. Исследовать решил от меньшего прохода к большему. Так больше шансов не упустить ничего интересного. Первый проход через 10 метров оборвался тупиком из-за обвала. Дальше не попасть, может и к лучшему. Устал от подземелий, хотелось ощутить тепло солнечных лучей на своей коже. Второй коридор привел в отдельно стоящее здание. Здесь он расходился в стороны и разветвлялся. Каждый такой поворот вел в небольшие пустые комнаты. Их размер достигал 20 метров. В каждой комнате имелись несколько окон и было помещение с каменным бассейном в форме морской раковины. Больше ничего. Пустота. Удивляло отсутствие признаков водопровода. Купель есть, а крана нет, только отверстия в стенках, похожие на форсунки гидромассажной ванны, и все. Мебели нет, воды нет. Все мои попытки оживить древнюю купель закончились полным провалом. Комнаты были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Исследуя коридоры, наткнулся на лестницу. Она вела вверх и вниз, давая новую свободу выбора. Хотелось осмотреть в первую очередь верхние этажи. Здание поднималось еще на 2 уровня вверх, но здесь ничего примечательного обнаружить так и не удалось. Зато в самом конце 3-го этажа обнаружился выход на крышу. И вот тут меня ждал сюрприз. Крыша была необычной. Тут расположился дворик, наполненный растениями и цветочными ароматами. Зеленые острова давно не стриженной травы, небольшие деревья в каменных катках. После безмолвия пустых коридоров казалось, что очутился в семейном японском саду, где у каждого растения есть свое исключительное значение и место. Тут не было бездумно посаженных 3 берез и дуба. Весь сад, как произведение искусства, а жемчужиной композиции. В самом центре крыши оказалось небольшое искусственное озеро. Внутри него плавали небольшие рыбки, а через края с легким журчанием убегала вода, исчезая в россыпи камней у подножия. Чувствовалось, что этой красоты давно не касалась рука садовника, но чудесный сад не разрушился за все прошедшее время. Он жил словно за стеклом стеклянной банки, продолжая развиваться согласно установленным параметрам или ограничениям. Умели же создавать такое великолепие в далеком прошлом. Рука мародерствовать и выкапывать растения не поднялась. Стоило оторвать взгляд от деревьев и посмотреть вокруг, на пейзажи окружающих меня сооружений, как дух перехватило. Вокруг меня полукругом поднимались скалы, исчезая вдали. Я очутился на центральном острове, который не так давно собственными глазами видел с вершины горы. Водная гладь широкой полосой отделяла это место от остального мира, являясь серьезной преградой для освобождения. Обернулся. На меня смотрела высокая, величественная скала. К ее подножию, как маленький гриб, жался купол центрального зала. Вся скала была испещрена провалами пустынных окон, которые смотрели на мир глазами древнего старца, в глубине которых уже давно угас пылающий огонь жизни. Остался только пронизывающий холодным ветром интерес энтомолога, к случайно попавшей в его руки букашке. По коже пробежали галопом мурашки, дыхание перехватило, с трудом отвел взгляд. Весь уют зеленого сада распался острыми осколками разбившихся надежд и иллюзий безмятежности. Арены с этой стороны так и не увидел, видимо, она находится с другой стороны. Нужно выбираться отсюда. В лесных зарослях мне намного спокойнее, чем в мертвых холлах древних построек. Спустился вниз, задержался ненадолго на развилке. Исследовать подвал или возвращаться обратно в круглый зал? Не хотелось оставлять за собой необследованных участков. Спуск вниз кружил винтовой лестницей. Ее древние ступени давно не видели посетителей. Каждый шаг поднимал в воздух клубы едкой пыли. Внизу оказалось просторное, длинное помещение. Зрение быстро перестроилось, раскрашивая темноту новыми красками и деталями. В них угадывались каменные столы и скамьи, заполнившие практически все помещения. Значит, это древняя столовая. В дальней стороне от входа нашлась портальная арка, но у нее не осталось ни одного уцелевшего кристалла. Недалеко от арки оказался огромный стол. Видимо, раньше именно на него выкладывали продукты. Пол был пуст, ни тарелок, ни чашек. Пугающая пустота. В углу обнаружил вход в небольшой коридор. Он привел меня в несколько вспомогательных помещений, возможно, складом. Шутка судьбы. Пыль, пыль, пыль. Каменная крошка и пустота. На мозг давила тоска. Тут даже мышь вешаться не решилась. Видимо, увидела разруху. Взяла свой стул, веревку, мыло и пошла искать помещение побогаче. А жаль, меня так и не покидала надежда найти хоть что-нибудь полезное. Но, увы и ах, невезуха. Пыльными темными коридорами вернулся в центральный зал. Осталось исследовать только третий, самый большой проход. Обломки запиравших его огромных дверей были лучшим напоминанием мощности и силы обрушившейся угрозы. Давно тут все занесено толстым слоем пыли. Но бедствие, ударившее по острову и городам, оказалось настолько фатально, что наследники не смогли восстановить утраченное наследие. Немного отдохнул. Половина дня уже прошла, а я с места фактически так и не сдвинулся. Топчусь все время на одном месте. Затхлость разрушенного величия угнетала. Не буду сегодня больше блуждать в поисках удачи. Пора на свежий воздух. За остатками створок меня встретил темный холодный туннель. Его длина терялась в темноте. Прикоснулся кончиками пальцев к стене, ледяная. Провел рукой из стороны в сторону, ощущая каждой клеткой поверхность стены. Камень поражал своей бархатной гладкостью, ни единой шероховатости. Словно прикасаешься к идеальной зеркальной поверхности. Эти стены возвели не руками. Такое чувство, что проход в толщине горной породы проела кислота или его пропалил мощный лазер. Шаг за шагом туннель поднимался вверх. Три десятка шагов. Темнота поглотила остатки солнечных лучей, и мне пришлось разжигать чадящий факел. Еще сотня шагов, и я уперся в обломки обрушившегося свода. Тупик. Облазил завалы камней. Нет ни одной щели, ни одного намека на выход. Воздух стоял не шелохнувшись. Где же долгожданное дуновение ветра? Видимо, эта часть комплекса наглухо отрезана и не имеет легких выходов на улицу. Пришлось обратно возвращаться в купольный зал. Голова обнулилась. Еда заканчивается. Подземные туннели завалены. Окна в жилых комнатах такие маленькие, что я при всем желании не протиснусь. Безнадега. Молотом разбить древние стены? Сам усмехнулся со своей наивности. Они тут стоят сотни лет, выдержали апокалипсис местного разлива, а я без динамита, одной железкой подвиг народа совершу. Ага, бегу и падаю. Сел и прислонился спиной к крупному обломку. Чтобы отвлечься и перезагрузить мысли, начал кидать в стену мелкие камни в огромном количестве, разбросанные по полу. Тук, тук, тук, тук, тук. Сидел, прокручивая в голове все увиденное мною за день. Внезапно перед глазами возникла картинка сада. Будто от удара шокером, меня подбросило вмиг ноги. Крыша. Неужели гнетущая своим видом скала так сильно повлияла на меня? Выход оказался так близок. Я мчал к крыше как ошалелый. Бег даже в густой темноте коридоров не прерывался. Поворот, подъем и снова пустые туннели. Каждый шаг отдается глухим раскатистым эхом, отражаясь от стен. В воздух взметались клубы колючей пыли, они жалили словно мухи, сбивая дыхание и выбивая слезы из глаз. Но этим меня не остановить. Бег по ступеням, наперегонки с самим дьяволом страха. Я не мог больше оставаться тут, наверх, только навстречу солнцу и манящей свободе. Последние ступени, и вот я врываюсь на крышу. Контраст картинки бьет по глазам. Тут уже вечереет. Опоздал, в темноте спускаться вниз — отвратительная идея. Дыхание приходило в норму. Мне оставалось только смотреть на закатные лучи уходящего солнца. Слышался шелест травы и листьев старого сада, прерываемый только голосами кружащегося вокруг них ветерка. Повернулся к скале и взглянул на нее, принимая вызов. Древняя громада в беззвучном крике взывала к моему сердцу. Она не оставляла попыток дотянуться холодом потухших глазниц до моей души. Солнечный луч в прощальном порыве, уходя за горизонт, как самурай своим мечом, рассек пополам кровожадную иллюзию. Дышать стало легче. Устроился на ночевку возле стенки пруда. Расстелил волчью шкуру и с комфортом на ней разместился. Костер не разводил, дров осталось не так много. Да и тут я как на ладони. Привлекать внимание — не лучшая идея. Ночь поражала своим молчанием. Не было криков птиц, животных. Тишина. Друг за другом на небе появились луны. Устроился на ночевку возле стенки пруда. Расстелил волчью шкуру и с комфортом на ней разместился. костер не разводил, дров осталось не так много, да и тут я как на ладони. Привлекать внимание не лучшая идея. Ночь поражала своим молчанием. Не было криков птиц, животных. Тишина. Сон не шел. Голову наполняли воспоминания о доме. Родители погибли 7 лет назад в авиакатастрофе. Тогда меня и младшую сестру к себе забрали мамины родители. Не могу представить, что они сейчас переживают. На месте аварии, в лужах крови, остался лежать мой искореженный мотоцикл. Ведь это другой мир. Как течет время на земле. Сколько времени уже прошло? Секунды, часы, дни, тоже месяц, как и здесь. А если разрыв так велик, что прошел уже год или еще больше, куда я тогда вернусь? Звезды безмолвно смотрели на меня сверху вниз. Их свет залечивал следы мысленных ран, которые в минуты тишины острым ножом терзали мою душу. Шум, убегающий из пруда воды, окончательно сломил сопротивление мозга, и я наконец отключился. Первые лучи оказались лучшим будильником. Затекшая спина радости не прибавила. Быстрая разогревающая мышцы разминка. Фляга бульона провалилась в желудок, и вот я готов приступить к выполнению плана своего спасения. Достал все имеющиеся у меня веревки. Ни одна из них не доставала до земли. Связывал веревку между собой несколько раз подряд. Только с третьего раза получилось сделать надежный узел, который от нагрузки не развязывался. Узлы для веревки – это не шнурки бантиком завязывать. Который раз убеждаюсь, что жил до этого очень ограниченно. Элементарные вещи создают тяжело преодолимые препятствия. Сложил канат пополам. Теперь даже в сложенном виде его хватало до самой земли. Следующим шагом стал выбор опорной точки, к которой привяжу веревку. Вариантов оказалось несколько. Тонкие стволы декоративных деревьев я отмел, не раздумывая. Они просто не выдержат моего веса. Боюсь, даже каменные горшки, в которых деревья произрастали, не смогут дать надежной фиксации. Мой выбор пал на монолитную каменную лавку. Она, будто застывшая волна, стояла возле пруда, опираясь на две своих ножки. Все попытки ее сдвинуть оказались тщетны, что только сильнее убедило в правильности выбора. Не мудрствуя лукаво, обхватил сложенной пополам веревкой ножку скамьи и в образовавшуюся петлю вдел оба конца веревки. Петля затянулась. Я уперся ногами в выложенную камнем дорожку и потянул. Ничего. Дернул несколько раз изо всех сил. Без изменений. Веревка держится. Скамейка стоит будто неотделима от крыши. Остается последний этап. Подошел к самому краю крыши. Посмотрел на долгожданную зелень травы. Крупные обломки скал, лежавших на этом просторе, как детские мячики. Лег. Вцепился руками в веревку. Медленно свесил себя через край. Мышцы рук бугрились от напряжения. Мне удалось упереться ногами в стену здания. Делая шаг за шагом, держась исключительно руками, я спускался все ниже и ниже. Вниз не смотрел, все внимание сконцентрировал на руках и стене. Я был уже на середине стены, когда до слуха начал доноситься легкий треск разрываемой ткани. Ускорился. Практически у самой земли один из концов оборвался. Веревка прошуршала вниз, проносясь в считанных сантиметрах от лица. Но это уже ни на что не влияло. Наконец, земля. Я добрался. Радостно крикнул, стремглав опустился на колени и прижал свои руки к прохладной земле. Они ужасно горели после знакомства с веревкой. Пусть девизом сегодняшнего дня по праву стали «слабоумие и отвага», но ведь главное — достигнутый результат. Глава 19. Тайна форта. Стоило прийти в себя после спуска, как тут же активизировалось мое любопытство. Древний комплекс разместился на небольшом пригорке. Даже находясь внизу, у самой земли, можно было свободно рассмотреть все свободное пространство до берега острова. На этом расстоянии раскинулось зеленое море травы, высотой практически в пояс. Ее рассекали хаотично разбросанные айсберги каменных глыб. Я не переставал всматриваться и не мог никак понять, из-за чего внутри зарождается и с каждым мгновением только усиливается беспокойство. Глаза не видят никаких угроз, а внутренний мир как натянутая струна. Достал секиру, перехватил ее удобным хватом и продолжил осматривать пространство. Минута, две, три, десять. Ощущение неправильности не исчезает, а только усиливается. И тут до меня дошло. Тишина. Как бы сильно я ни вслушивался в окружающий меня мир, но он будто вымер. Мой слух не улавливал ни единого звука. Нет шелеста травы, шума птиц, безмолвие. Через 20 минут напряженного ожидания агрессии в мою сторону, так ничего и не произошло. Сменил секиру на легкий топорик и разместился на привал, облокотившись к стене здания. Нужно решить, куда двигаться дальше. Вариантов у меня было не сказать, что много, спуститься к воде и переплыть озеро вплавь, произвести разведку острова, найти пригодный для форсирования озерной глади транспорт и выбираться отсюда. Ну и крайний вариант – обойти здание, залезть на саму арену и попытать удачу на находке там. Как-то же на сражения прибывали посетители. Возможно, там остались транспортные средства, карты или просто подсказки, способные помочь в будущем. Первый вариант трусливого побега отмел сразу. Первым-наперво, не зная брода, не суйся в воду. Вдруг там в водичке аллигаторы или рыбки кровожадные живут. Если на земле теперь могу дать отпор, то вот в воде я не боец. Кусок мяса в упаковке, который мало того, что сам пришел, так еще и нарядился в честь встречи. Может и бред, но сам остров и те трудности, что пришлось преодолеть, заставляют с десяток раз на воду подуть прежде пить, тем более в нее лезть. Осталось решить, обыскать побережье и попытаться выбраться при помощи находок. Может получится найти пару деревьев или бревен на береге и, соорудив плот, смогу выбраться отсюда. Или же снова испытать удачу, пробравшись на арену. Да или нет, ухмыльнулся. Возможно, кого-то другого, неудачи в обысках древних развалин уже полностью разочаровали, и в этот раз никто бы не полез впустую тратить время и силы. Но только смелым покоряются моря. Я буду не я, если развернусь и тупо уйду, не узнав, что там, за горизонтом. Ведь так часто случается в жизни, что мы разворачиваемся и бросаем свою цель или мечту, не сделав всего один, последний шаг к успеху. Полный вперед. Поднялся с земли и отряхнулся. Сборы заняли считанные минуты. Собрал оборванный кусок веревки и поместил в хранилище. В будущем пригодится. Сделал несколько глотков бульона из фляги, после чего двинулся вперед. Как бы не было тут спокойно, но долго задерживаться на одном месте небезопасно, да и полная тишина продолжала меня напрягать. Мой путь пролегал вдоль стены. Весь комплекс представлял собой единое фортификационное укрепление, где первые окна начинались на высоте 4 метров. Они были похожи на небольшие узкие форточки, чем на привычное окно. Как сильно и изменчиво оказалась древняя архитектура. Когда был в подвалах Дворца Знаний, технологический уровень и остатки былого магического величия будоражили мое воображение. Мне казалось, что покинувшая укрепление раса летала по воздуху на магическом транспорте, и если не бороздила свободно просторы Вселенной, то была очень к этому близка. Но вот снаружи, у этой каменной стены, впечатление изменилось. Словно культуры наслаивались друг на друга. Возможно, укрепление в центре острова изначально строила не магическая раса, а наоборот, захватила в бою и адаптировала для своих целей. Зачем узкие бойницы, когда есть технология энергетических барьеров? Или ответ на вопрос на самом деле более прозаичен, и все дело в объеме доступной энергии и рациональности ее использования? Непонятно. Под ногами шелестел мелкий гравий, а я все дальше удалялся от места спуска. Здание давно закончилось, но стена никуда не исчезла. Она возвышалась над головой на добрых 5 метров. Обычным людям, не имеющих подготовки, такую махину приступом не взять. Погибнут. Удивительным было отсутствие проломов. Древний, обласканный ветрами камень. Спустя час, решил отойти подальше от подножия стены. Ведь двигаясь под ней, я сам себя ограничиваю в обзоре. Мне виден берег, но сам комплекс и возвышающаяся над ним скала скрыты от моих глаз. Шелест травы, доносящийся из-под ног, дарил ложное спокойствие. Я ни на секунду не терял бдительности, продолжал осматриваться по сторонам, вот-вот ожидая подвоха, но ничего ровным счетом не происходило. Честное слово, помутнение рассудка. Приложил руки к голове и запустил исцеляющую длань. Чувствовалась теплая волна, словно только-только умылся, но эффект тревожности не пропал. Мистика. Или просто навык с психологическими болезнями не работает. Так скорее всего и есть. Надо голову свою беречь, а то мало ли чего. Спустя 2 часа наконец удалось обогнуть закрывающую обзор скалу. Моим глазам открылся завораживающий вид на арену. Ее трибуны высоко поднимались над защитной стеной, привлекая к себе внимание. На самом верху, четкими силуэтами выделялись фигуры сражающихся с невидимым врагом гладиаторов. Занесенные для удара мечи, сжимаемые в руках копья, луки, трезубцы. Все это объединялось в суровый, но по-своему красивый ансамбль военного искусства. В скале, чуть выше трибун, нависая над ними, выделялся огромный скальный выступ. Он был закрыт серебристым куполом, поглощающим весь попадающий на его поверхность свет. Ни одного луча или солнечного зайчика не отражалось от его поверхности. Тайны арены манили к себе, но возможности перелезть через каменную стену пока не представилось. Подходил ближе к стене, не находя ни намека на лазейку, отходил на 600, а порой даже 700 метров. Осматривал берег. Время близилось к середине дня. Макушку изрядно припекало. Пришлось из куска ткани мастерить себе убогое подобие банданы. Настроение было изрядно подпорчено безуспешными попытками пробраться на стену. В какой-то момент я задумался, а правильно ли я сделал, что полез наружу. Может быть, поторопился, и надо было лезть во внутренний двор, а не за пределы крепости. Все мысленно задним умом, жаль только, когда надо, не включается эта разумность. В любом случае, тащиться обратно не только плохая примета, но и половина светового дня. Да и не факт, что получится все так легко, как рисуется мозг. Учитывая архитектуру, скорее всего, внутри тоже все разделено на секторы высокими стенами. И из сектора в сектор легко не перебраться. Просто потрачу время, а ведь запасов еды осталось на самом деле не так и много. Разрозненные каменные глыбы постепенно становились все меньше. Попадались даже группы небольших камней. Ближе к вечеру, когда надежда на потайную щель окончательно покинула меня, я обнаружил развалины небольшого укрепления. Оно расположилось практически на берегу озера. Черные камни, уложенные между собой практически без швов, создавали впечатление монолитной структуры. Ворота укрепления отсутствовали, да и каменный коридор оказался обрушен. На его месте горой строительного мусора высились остатки каменных стен. На вечерний отдых решил расположиться именно здесь. Подъем на груду камней оказался достаточно легким, по крайней мере усталости я не почувствовал. Внутри укрепления, за высокими стенами скрывалась небольшая площадь, на которой расположились остатки каменных зданий. Если в главной крепости практически не ощущалось повреждений, за исключением разрушенного центрального зала, в его куполе зияли сквозные дыры и весь пол был усеян грудами каменных обломков, то здесь все было иначе. Верх каменных стен маленького форта был ужасно оплавлен. Затвердевшие потоки каменной массы навеки застыли словно огромные слезы, готовые в любую минуту сорваться и полететь навстречу земле. Какой чудовищной была температура, обрушившаяся на эти стены. Площадь усеяна осколками и каменными подтеками. Там, где раньше были строения, сейчас остались только камни и пыль. Черная пустая площадь, ни одного зеленого листочка не пробивалось меж камней. Уже вечерело. Искать другое место для стоянки было уже поздно. В углу двора располагался колодец, чудом уцелевший. Возле него и расположился. Когда лез сюда, рассчитывал найти хоть немного древесины, но, видимо, магический удар спалил все и вся. По крайней мере, теперь стало понятно, почему за все время блужданий мне так и не удалось найти даже тщедушной палки. Не таясь, развел костер, поставил на огонь казан, после чего опустошил три фляги с водой и высыпал последние куски сухого мяса. Хотелось горячего бульона. С едой становилось все хуже. Фактически у меня осталось несколько фляг с холодным бульоном, запас вяленого мяса и три горсти пшена. Совсем не густо. Вопрос пополнения припасов стоит все острее. Можно, конечно, сварить шкуру бобра, что с первых дней так и болтается в моем хранилище, но как-то эта мысль совсем не воодушевляла. Дальше тянуть некуда. Утром придется выбираться с острова вплавь. Поел, точнее попил, и погрыз резиновое мясо. Настроение окончательно пробило дно. Наполнил фляги остатками бульона, упаковал казан и начал готовиться ко сну. На небе появились первые звезды. Треск сгорающих поленьев будоражил память, подкидывая воспоминания из студенческой жизни, когда мы компанией выбирались в лес с палатками. На душе стало тепло, и сознание начало проваливаться в сон. Крик. Открываю глаза и подскакиваю, выхватывая из карты короткий топор. Оглядываюсь по сторонам. Ничего. Зрение адаптировалось, да и взошедшая луна дает много света. Что за хрень? Я же четко слышал крик. Прислушался к ночной тишине. Крик боли пронесся из колодца, отражаясь эхом от стенок, как в граммофоне. Не теряя мгновения, опустился на колени и приложил ухо к холодному камню колодца, пытаясь услышать еще хоть что-нибудь. Я слышал, как мое сердце прогоняет по артериям кровь удар за ударом, а из колодца не доносилось ни звука, как вдруг я отчетливо услышал рычащий говор. Он доносился нечасто, слегка приглушенно, но его было четко слышно. «Блохастые мерзавцы!» — мысленно вскрикнул я, крепко сжимая в руке рукоять топора. «Как только до вас добраться? Вы же совсем рядом со мной!» — обшарил все углы. «Ничего, Ни одного намека на лестницу или спуск. В голове пролетали десятки мыслей. Идея. Вытащил из карт сразу 4 коротких копья. Если тут нет спуска, значит его сооружу. Раз блохастые как-то туда попали, значит это не единственный выход. Связал между собой копья и разместил над колодезным зевом. После привязал к импровизированному бревну остатки веревки и опустил ее в колодец. Нижний конец скрывался в темноте колодезной шахты. Голосов уже было не слышно, но внутреннее чутье било в колокол, подгоняя быстрее спуститься вниз и надрать гнолом задницы. «Не уйдете, я уже иду за вашими шкурами». Поглядел по сторонам, осмотрел взглядом площадку. «Ничего». Начал спуску по веревке, крепко сжимая ее в руках. Весь вес моего тела приходился на руки. Тяжело. До слуха откуда-то снизу доносились отголоски и обрывки рычащих фраз. Они были еле слышны, но с каждым пройденным метром четкость увеличивалась. Стены колодца были сложены из больших, гладко отшлифованных булыжников. Между их грани не было ни одной трещины или выступа, за который можно было бы ухватиться. Чем глубже опускался, тем отчетливее чувствовалась сырость и колодезную прохладу. До поверхности воды оставалось всего несколько метров, когда в одной из стен появился темный провал небольшого лаза. Из его недр доносились приглушенные звуки тяжелых шагов и отдаленные обрывки фраз, затихающие с каждой уходящей секундой. Уперся ногами в стенки колодца, а руками о край лаза, оттолкнулся от стены щучкой, растопырив руки перед собой, заскочил вовнутрь узкого туннеля. Эффектно приложился головой о каменный свод. Цепляясь пальцами за любой выступ и шероховатость, я затаскивал себя в глубину лаза, словно в кроличью нору забираюсь. Туннель около метра был абсолютно ровным, после чего проваливался вниз под сильным уклоном. Приходилось упираться руками и ногами в стенки. Перспектива птичкой соскользнуть вниз была все реальнее. Шум перестал доноситься. Только мое усиленное пыхтение продолжало гулко отражаться от стен, заглушая иные звуки. Темно. Без единого луча света, зрение уже не справлялось. Моя рука попала на влажный мох и соскользнула. Я сорвался и полетел вниз. Только и успел закрыть голову руками. Миг и туннель обрывается в прямую горизонтальную шахту. Удар. Тупая боль пронзает предплечья. На долю секунды замираю вверх ногами. Хруст. Препятствие не выдерживает обрушившегося на него удара и проламывается, выкидывая меня вниз, на холодный каменный пол тоннеля. В воздухе взметнулись клубы древней пыли. Гул от моего падения эхом звучал отзвуками по длинному коридору, в который я вывалился. Руки дрожали. Левая плохо отзывалась на команды. Видимо, перелом. Убывающий резерв маны только подтвердил мои догадки. Впереди нарастал гул шагов и рычащей ругани. Гнолы сюда уже спешили. Хотели разобраться в происходящем шуме. Восстановить до момента стычки левую руку не успею. Придется сражаться одной правой. Достал из карты короткое копье, оперся на него и прочно встал на ноги. Высота туннеля позволяла мне стоять в полный рост, и еще даже места над головой немного оставалось. Освещения не было, или оно давно не работает. Неважно. Впереди зрение выцепило 3 неуклонно приближающихся мерцающих огонька. Факелы. Шум от команды зачистки все нарастал, усиленный эхом отраженных от свода звуков. Ширина тоннеля была небольшой, меньше 2 метров. Противник сможет зажать меня и обойти сзади. Нельзя дать им такой возможности. Место для метания дротиков было не совсем удобным. Низкий свод не позволял хорошо замахнуться. А еще нужно потянуть время для восстановления боеспособного состояния левой руки и найти площадку чуть шире для маневра. Вот был бы у меня щит. Можно было бы построить совершенно другую тактику, но в текущих условиях длина и возможность сделать полноценный замах решают. С этими мыслями я медленно отступал, все больше отдаляясь от места своего падения. Гнолы приближались быстрее, и, спустя минуту, мне уже удалось отчетливо рассмотреть всех своих противников. Их было 6, двигаются парами, друг за другом. Первые ряды вооружены какими-то короткими мечами или ножами, с этого расстояния было не разобрать. Щитов нет, копий нет, видимо, храмовые послушники. Ну все, попались голубчики. Мандраж полностью исчез, стоило мне рассмотреть своих противников. Поврежденная рука, похоже, восстановилась, по крайней мере пальцы в кулак сживаются. Хотя боль еще оставалась, но теперь она в работе, так что сейчас повоюем. Я медленно опустился на колено и приготовился к метанию дротиков. Гнолы меня еще не заметили, видимо, факелы сыграли с ними злую шутку. Да, они давали свет, но цена этого света была значительной, Видимо, мои соперники не могли рассмотреть ничего дальше своей зоны. Просто слепли от перепада освещенности, неженки. И какие они в таком случае пещерные жители? Когда до меня оставалось не больше 100 метров, гнолы замедлились. Двое из соперников исчезли в боковом проходе, а оставшаяся четверка двинулась вперед. Они переругивались, шагая вперед. Еще немного, совсем чуть-чуть. Стоило гнолам выйти на дистанцию броска, как я выхватил из карты дротик, согнул ноги и метнул копье. 30 метров, отделяющих меня от отряда, копье пролетело за доли секунды. Гнол ничего не успел сделать. Наконечник копья пробил его живот и обрушил силой удара на пол. Строй сбился. Задние ряды споткнулись о внезапно упавшего соратника, теряя время и нанося дополнительные увечья своему напарнику. Крик и вой наполнили коридор. В туннель вернулись отходившие гнолы. Метнул второй дротик, выводя из боя еще одного соперника. Достал секиру, сжимая ее в руках перед собой, выставив в сторону атакующих длинный штык, словно копье. Понесся на ошеломленных соперников, как паровоз. Двое критически раненых гнолов сломали все планы нападающих. Они своими телами перегородили проход, создавая препятствия и фактически лишая подвижности своих соратников. Секунды замешательства стали роковыми в судьбе блохастых. Подкрепление еще не подоспело, а я уже обрушил на выживших мерзавцев всю накопившуюся злость. Гнолы попытались защититься, но им не хватало сил. Сокрушительный укол секирой отбил загораживающий голову меч одного из противников и воткнулся в одну из его глазниц. Морда превратилась в кровавое месиво. По древку пролетела волна энергии, переходя легким покалыванием в руки. Концентрацию этим было не сбить. Второй гнол шагнул ближе, сокращая дистанцию. Глаза противника были затуманены. Ярость полностью его захватила. Любой другой противник спасал бы свою жизнь бегством, но не он. Выпускаю из рук секиру и делаю шаг назад, не развернуться. Гнол наступает. Удар, удар. Мои шаги шире. У него не получается прикоснуться ко мне, все попытки впустую рассекают воздух далеко от лица. Гнол делает замах для удара, но я ломаю картину боя. Делаю шаг вперед, и слитным движением материализую топор во время замаха. Рубящий удар. Гнол относит в сторону, а на плече зияет рана. Потоки крови толчками вытекают из раненого плеча. Гнол, игнорируя боль, пытается продолжить. Добиваю противника рубящим в голову. Гнол мешком опускается на каменный пол туннеля. Подкрепление из двух выживших гнолов двигалось ко мне, не сбавляя шаг. Так же себя вели и убитые послушники в храме после убийства младшего жреца. Воинственное помутнение, или они теряют рассудок, погружаясь в боевой раж именно при виде меня. Странно, но думать об этом некогда. Враги все ближе. Вытащил из трупа свою секиру и замер в ожидании. Противники неслись, не разбирая дороги. Отсветы упавших на пол факелов озаряли туннель красно-оранжевыми отсветами. Нас с гнолами разделяло уже меньше 15 метров. Метнул навстречу гнолам топор, сбивая их с шага. Гнолы от летящего топора уклонились, но скорость была безвозвратно потеряна. Следующий топор нашел свою цель. Он пробил грудину правому сопернику, глубоко погрузился в тело. Сила удара опрокинула гнола на пол. Оставшийся соперник со стеклянными глазами попытался сблизиться, но несколько мощных уколов поставили контрольную точку. Поглощенный ее с приятным покалыванием отдавал в руке. За схватку поврежденная рука получила достаточную нагрузку. Предплечье горело огнем. Регенерация работала, но последние минуты она не столько лечила, сколько устраняла полученные повреждения во время схватки.